Встречи происходили и у нас, и в Штатах. Складывало столь необходимое и не просто достигаемое по тем временам человеческой общности. Так, во время проведения очередной встречи в Тбилиси в 1975 году родилась идея пригласить американцев в грузинскую семью. Я предложил пойти на ужин к тете моей жены, Надежде Харадзе. Профессор консерватории, в прошлом примадонна Тбилисского оперного театра, она жила, как все настоящие грузинские диригенты, довольно скромно, поэтому одолжила у соседей сервиз. В результате весь дом, конечно, знал, что к ней придет сам Рокфеллер. Среди гостей были и сенатор Скотт с супругой, и бывшие представители США в ООН Йост, и главный редактор журнала «Тайм» Дановен. Спросили разрешения у Шеварднадзе, который был тогда первым секретарем ЦК Компартии Грузии. В те времена это был далеко не жест вежливости, и получили его согласие. Квартира Надежды Харадзе находилась на четвертом этаже. Лифта в доме не было. Стены подъезда городские власти не успели к нашему приезду побелить и нашли оригинальный выход, вывернув электрические лампочки. Мы поднимались во тьме, но подсвет был на каждом этаже, совсем как в итальянских кинокартинах. Нас ждали одинаковые сцены. Открывались двери каждой квартиры, и молча нас рассматривало все ее население, от мала до велика. Вечер удался. Прекрасный грузинский стол, пели русские, грузинские и американские песни. Дэвид Рокфеллер отложил вылет своего самолета и ушел вместе со всеми в 3 часа утра. Впоследствии он мне много раз говорил, что тот чудесный вечер запомнился ему надолго. Хотя вначале явно недооценил искренность хозяев и, может быть, даже считал всю очередной потемкинской деревней. Ведь подошел к портрету Хемингуэя, висевшему на стене над школьным столиком моего племянника, и, отодвинув портрет, убедил, что стена под ним не выцвела, значит, не повесили к его приходу. В Тбилиси Рокфеллер вообще пользовался особой популярностью. Тед Кеннеди, который одновременно с нашей группой был в столице Грузии, жаловался, что стоило ему появиться на улице, как все вокруг кричали «Привет, Рокфеллеру!». Дэвид Рокфеллер многое сделал для развития отношений между нашими странами. Этот незаурядный и обаятельный человек пригласил нашу группу, в том числе меня с женой, во время одной из поездок в США, в свой родовой дом. Непринужденная теплая обстановка способствовала достижению договоренности по самым сложным международным вопросам. И в этом отношении удалось немало. Была создана своеобразная лаборатория для анализа целого ряда проблем, часть из которых в дальнейшем нашла решение на официальном уровне. Большое значение приобрели встречи с нашей стороной организатора и мемо с японским советом по вопросам безопасности Анпо Кен. В первой половине 70-х годов по предложению инициатора таких встреч Суэ Цугу мы с Журкиным посетили Токио и договорились о периодичности визитов в составе группы и содержании диалога. Помимо Суэ Цугу в нем участвовали с японской стороны профессора Иноки, Саэки и многие другие, пользовавшиеся большим авторитетом в стране. Но, может быть, что важнее, влиятельные фигуры, как и весь Анпо Кен, в целом в правящей либерально-демократической партии. Вначале такие ежегодные круглые столы напоминали скорее разговор глухих. Каждая сторона признавала важность развития отношений между СССР и Японией. Однако наши японские коллеги не переставая твердили, что это невозможно без решения вопроса о северных территориях. А мы с не меньшим упорством отвечали, что такой проблемы не существует.